Глава 14. Проснувшись, я еще долго витала в чудесном сне, нежилась в сладких объятиях приснившегося мне мужчины. Какой реальный и в то же время сказочный сон. Как бы я хотела быть такой же счастливой, как Тия. Тия, ведь так меня называл Мирослав. А если это был не сон? Вдруг это воспоминания, о которых он говорил, или нет? Наконец я выплыла из сладкой неги и попыталась подняться с постели. Но у меня почему-то это не получилось. Дежавю какое-то. Сильные мужские руки прижимали меня к накачанному торсу, который краем глаза удалось увидеть. «Спи, еще рано», — пробормотали мне в ухо. «Гор?» — почему-то произнесла именно это имя. «Ты вспомнила?» Мирослав резко проснулся и удивленно спросил, уже нависая надо мной. «Что ты опять делаешь в моей кровати?» — разозлилась я, проигнорировав слова мага. «Ты не ответила, Злата, или Тия, как пожелаешь тебя называть?» «Златый». Попыталась вывернуться от почти лежащего на мне мира, но попытки мои не обрели успеха. «Ты что-то вспомнила?» — вновь спросил он. «Не знаю, может, это был сон, но слишком реальный», — все же призналась я. «Солнце мое, ты не представляешь, как я счастлив!» — прошептал довольный Мирослав и начал осыпать меня легкими поцелуями. Поначалу я сопротивлялась. Так, чисто для приличия, все же я порядочная ведьмочка. Но через пару минут сумасшедшего напора я сдалась на милость победителя. Разве это не счастье — быть рядом с любимым? «Что? Какой еще любимый?» От этих мыслей я подскочила с кровати и отбежала от мира Гора подальше. «Почему ты опять спал со мной?» — резко спросила я, приводя в чувство то ли его, то ли себя. «А где мне еще спать, Те?» — произнес довольный мужчина в моей постели. «У себя!» Я даже показала рукой на потолок, напоминая магу, где его комната. «Ну уж нет, с этого дня я тебя ни за что не отпущу, даже не надейся». Он поднялся, демонстрируя мне свое обалденное тело, прикрытое лишь нижним бельем, чем-то похожим на земные боксеры. «Вот гад! Видит же, какое впечатление производит на меня!» Но лишь многообещающе улыбнулся в ответ и проговорил. «Замечательная маечка!» Блуждая жарким взглядом по моему телу. И только сейчас я поняла, что вчера надела совсем короткую ночнушку. Она еле попу прикрывала. «Ой!» — выпалила я, убегая в ванную. «Хорошо, уговорила. Совместный душ пока отложим ненадолго», — раздался мужской смех из-за закрытой двери. Быстро приняла душ и поняла, что одежда у меня в комнате. Мысленно поругала себя за это, но понадеялась, что маг уже ушел к себе. Так и есть, в спальне пусто. Когда заправляла постель, увидела примятую подушку, на которой спал Мирослав. Подушка сильно им пропахла. Минуты на три я зависла в обнимку с ней. Вот и пригодилась мне широкая кровать. Хихикнула от этой мысли и начала одеваться. Как всегда, брюки сегодня темно-серые. Юбки почти не носила. Желтая футболка с длинным рукавом и сверху черный жилет с парой пуговиц на талии. Когда я вышла из коридора, ведущего из моей комнаты, то увидела Мирослава, спускающегося со второго этажа. Он был полностью одет. На этот раз маг, видимо, решил не смущать полуголым телом. Но мне хватило и того, что зеленая рубашка была слегка расстегнута. Даже видя этот кусочек загорелого тела, я с трудом откинула мысли прикоснуться к миру. «Что со мной такое? Надеюсь, это не происки Милены?» «И не надейся, это уже только твои мысли и чувства», — услышала веселый голос Аздулин. «Я влюбилась?» — спросила пернатую. «Не знаю, это мне неведомо», — хихикнула птица. На кухню мы зашли почти вместе. «Чем сегодня завтракать будем?» — поинтересовался Мирослав, подходя к стазисному шкафу. «Выбери на свой вкус, я пока поставлю чайник», — ответила я. Завтрак прошел в милой, почти семейной обстановке. От осознания этого у меня волосы вставали дыбом. Но мужчина за моим столом вел себя так, будто тут ему самое место. То, о котором он всегда мечтал. Когда подъехали Эван с Олей, я вышла на крыльцо встречать ученицу. Селянин показался мне мрачным и чересчур задумчивым. «Госпожа Злата, можно поговорить с вами?» «Конечно, но как же Оли?» Я была не против разговора с Эваном, но и нас с его дочерью ждали занятия. Спас ситуацию Мирослав, предложив. «Давайте с Олей пока позанимаюсь я. Как раз хотел узнать, как она поняла заданное на дом. Ты не против, кроха?» Это он уже у Оли и спросил. «Нет, я вчера все прочитала, что вы сказали», — важно ответила девочка. Стоило магу и Оле зайти в дом, я поинтересовалась у Эвана. «Может быть, зайдете? Напою вас отваром из собственноручно собранных трав». «Не могу отказаться от такого предложения», — улыбнулся селянин. На кухне я достала из стазисного шкафа кувшин с отваром, разогрела его до нужной температуры и налила в две кружки. «Что вы хотели сказать?» «Совета думал попросить. Не знаю, что делать с Белисой», — поделился Эван. «Но разве можно тут что-то советовать? Вам самому нужно решать. А что вы сейчас чувствуете после снятия приворота?» «Пустоту. Никаких чувств к жене нет. Ни любви, ни ненависти. Будто и не было этих совместно прожитых лет. Магия приворота все съела. Не знаю теперь, что делать, как все сложно стало». Я молчала, хотела дать мужчине выговориться. «Недавно я узнал, что Катарина вдовая, живет в соседнем селе, в Липасике боится возвращаться из-за меня. У нее маленький сын 5 лет, а мужа нет уже 4 года. Вот к ней сердце рвется. Хочу увидеть, забрать к себе, женой сделать. Ее сына как своего растить, но тут Белиса». «Вы же можете разойтись», — Мирослав вроде говорил, что это возможно. «Верно. Процесс уже запущен. После приворота препятствий к разводу нет». «Тогда в чем дело?» «Куда я ее дену? Она хоть и плохая, но мать детям». «Вот именно, что плохая. Не мое это дело, но я бы таким матерям детей не доверяла», — выпалила я. Возможно, получилось слишком резко. «Да, согласен я с вами. Но куда мне ее девать? Не на улицу же выставить? Не могу я так». «Как же все сложно», — задумалась я. «А родители у нее живы?» «Живы, старые совсем. В другом конце села живут». «И как они без помощи справляются?» «Мы иногда помогаем им, но не каждый день. Мне физически не справиться с еще и этим». «Значит, им нужна дополнительная помощь?» «Это так», — вопросительно посмотрел на меня Эван. «А почему тогда им дочь не поможет? Ведь в доме кроме мужской и женской работы хватает». «Что? А это же выход!» — подскочил со стула селянин. «А насчет мужской помощи попросим Тимония. Может, кто найдется?» — предложила я. «Как же это я сам не догадался?» — расплылся в улыбке Эван. «Как гора с плеч. Переселю Белису к родителям прямо сегодня. А как только бумаги о разводе из города придут, то всему селу расскажу правду, чтобы потом на Катюшу не смотрели косо». Мужчина уже наверняка мыслями был рядом с любимой. «И я пойду?» — очнулся гость. «Конечно. Если что, я сама приведу Олю. Мне все равно нужно Василя проведать». «Что вы, я сыновей пришлю. Им только через несколько дней в школу. Так что пока они помогут. Спасибо вам за подсказку». Быстро произнеся все это, мужчина выбежал на улицу. Стоило за Эваном закрыться двери, как я почувствовала на голове венок из лесных веток. Было странно, но за эти дни я о нем почему-то забыла. Сейчас же мне показалось, будто украшение на голове что-то хочет сказать. По привычке отмахнулась от ненужных пока мыслей. «И когда же госпожа ведьма соизволит ответить на зов?» — раздраженно спросила Аздулин, появившаяся на кухне. «Ты о чем?» «Да прислушайся ты! Сама же говорила Силавии, что нужно уметь слышать магических существ. Так почему блокируешь зов?» «Аздули, кажется, ты забываешь, что мне приходится полностью закрываться от чужих мыслей и чувств. Это, конечно, у меня получается не так хорошо. Допустим, сейчас я слышу ту же Силе, она играет с котенком. Дух Аздала Начевых уже немного вырос со вчерашнего дня. Я слышу ведьму в соседнем селе, она ругается с мельником из-за плохого зерна. Слышу маленькую ведьмочку в столице, ей запрещают использовать магию. Кто-то плачет от отчаяния, кто-то занимается любовью и кричит в экстазе. И так бесконечно. У меня голова пухнет от их мыслей и чувств. Да, ты права, я как могу закрываюсь от всего этого, иначе это больно». Надеюсь, сова поняла меня, но не блокировать этот кошмар было невозможно. Я бы просто сошла с ума. «Так что я вполне могла что-то пропустить. Почему ты не сказала, что я не слышу что-то важное?» — спросила, почти успокоившись. «Не думала, что все так запущено», — печально отметила птица. «Прости, нужно было сказать тебе. Попробуй сосредоточиться на венке из веток. Он откинет ненужные мысли и чувства ведьм. Это сильный артефакт, нужно только научиться им пользоваться. Он оставит лишь то, что тебе сейчас необходимо». Я прикоснулась к венку на голове и стала медленно перебирать тонкие ветки. Мы словно обменивались магией. Я посылала свою, ведьмовскую, он в ответ магию леса. Мысленно просила снизить накал магии эмпатии. Тяжело было с ней справляться. Словно не моя она, а дана мне во временное пользование. Но кем? Этого я не знала. Через 5 минут венок пропал, как исчезли и чужие мысли и чувства. Вернее, я все еще их слышала, но словно вдалеке. Как же свободно стало. Будто бы груз, лежавший на моих плечах, стал намного легче. Я была рада тому, что можно спокойно вздохнуть. Только сейчас я поняла, как непросто приходилось мне в последние дни. «Спасибо, так намного лучше», — улыбнулась сове. «Так что случилось?» Зайди в хранилище, и ты все поймешь. Опять загадки от Аздулин. Но сейчас я восприняла это проще, нежели чем полчаса назад. Я просто пошла в хранилище, где увидела тонкий светящийся след. Словно нить была протянута между шкафами, и меня тянуло именно туда. Кто-то звал меня. «Жду тебя, Злата!» Я пошла на зов, следуя за переливающейся магической нитью. Стоило мне свернуть за один из рядов шкафов, как увидела большую дверь из красного дерева. На ней слегка светился полукруглый символ. Такой я видела на дневнике мамы. Рука тут же потянулась прикоснуться к символу. Стоило мне это сделать, как он вспыхнул ярким светом, впитавшимся в дверь. Мгновение, и она открылась. Было немного волнительно заходить в святилище ведьм Далановского рода. Туда, где поколения ведьм творили волшебство. Как и ожидала, в центре на столе лежала старинная книга. С благоговейным трепетом прикоснулась к кожаной обложке. Удивительно, но я чувствовала эмоции радости, исходившие от гримуара. Казалось, он был счастлив нашей встрече не меньше, чем я. «Открой его!» — послышался чей-то голос, хотя в комнате я была одна. «Кто тут?» — спросила я. Но ответом мне была тишина. Я пожала плечами, еще раз оглядывая комнату. Шкафы, заполненные маленькими и большими коробками, стояли вдоль одной стены. Напротив висели два портрета. На первом нарисована Милена, а на втором — девушка, очень похожая на меня. Можно было бы подумать, что это я, но старинное изысканное платье говорило о том, что это моя прапрабабушка. «Кто же ты?» Меня так и манило подойти ближе к портрету, рассмотреть его. Но тяга к лежащему передо мной гримуару была несравненно больше. «Открой его!» Опять произнесла невидимая женщина. На этот раз я прислушалась к словам и открыла старинную книгу. Страницы зашелестели. Они словно решали несколько секунд, что же показать мне. И, наконец, моему взору открылся полукруглый символ, такой же, как на двери святилища. «Здравствуй, внучка», — произнесла теперь уже видимая ведьма. «Здравствуйте». Я посмотрела на женщину и как-то догадалась, что это моя бабушка. Она чем-то была похожа на меня, вернее, я на нее. Этот взгляд был очень знаком мне. Призрачная женщина улыбнулась и проговорила. «Позволь представиться, Злата. Я Камелия Даланова, твоя бабушка». «Вы так похожи на маму», — прошептала я. «Есть такое. Стефания много от меня взяла. Как и ты от Стафи. Она во всех воплощениях сильная ведьма и хорошая мать. Именно по этой причине ей посчастливилось стать твоей мамой. Она воспитала тебя так, как было необходимо. Пусть ты не знала о своей ведьмовской сути, но сумела взять от того немагического мира все, что можно. У тебя есть шанс стать той, кто вернет духа Аурила, выполнить предначертанное твоей душе». «Дух Аурила?» «Извини, но большего сказать не могу. Ты должна сама все понять. Найти ее. Она устала ждать, ведь если бы не Милена, то все получилось бы еще тогда». «Вздорная ведьма помешала тебе выполнить возложенную на твои плечи миссию. Но сделанного не воротишь. Сейчас мы с надеждой смотрим в будущее. Мы верим в тебя, Злата. Но в этот раз мы не оставим тебя без поддержки. Все ведьмы Далановского рода будут помогать тебе. Пусть незримо, но мы поможем». Опять загадки. Только почему я не сопротивляюсь сказанному? Словно давно приняла то, что нужно сделать. «Спасибо, для меня важна ваша поддержка», — поклонилась я бабушке. «А сейчас я хочу тебе рассказать и показать несколько особенных рецептов зелий из семейного гримуара», — произнесла Камелия, и страницы вновь зашелестели. Они словно решали, с чего бы начать показывать мне тайны далановских ведьм. В это же время Ваздали Далановых. Закончив первый урок с Олей, Мирослав зашел на кухню в поисках Златы, но их с девочкой встретила лишь тишина. «И куда эта наша ведьма пропала?» — тихо произнес маг. Он прислушался к нити, соединяющей их души, и понял, что с истиной все в порядке. Она где-то в доме, там, куда ему, магу, было не попасть. «Аздулин, не подскажешь ли, куда пропала наша хозяйка?» — громко спросил он. «Не кричи, маг, слышу я тебя!» — ворчливо ответила сова, появившаяся почти сразу. «Занята Злата ведьмовскими делами». «А как же я?» — еле слышно спросила Оля. «Извини, малышка, но твоя учительница сегодня опять не сможет заниматься с тобой, лорд. Торковым тебя звать не буду», — недовольно произнесла пернатая. «Не твое это имя». «Хорошо», — сказал маг. «Можешь звать меня Мирославом». Сова милостиво кивнула и сказала. «Не могли бы вы, лорд Мирослав, позаниматься с Олей еще и вторую половину дня?» «Выбора у меня в принципе нет», — отметил он. «Оли, давай мы с тобой сначала отвару выпьем. Вроде бы я видел печенье в одном из стазисных шкафов. Думаю, ты от него не откажешься». «Спасибо», — радостно закивала девочка. Последующие полчаса были посвящены отдыху. Маленькая ученица с удовольствием пила отвар в прикуску с печеньем. Мак с улыбкой смотрел на нее. Разве могла не радовать та положительная энергетика, что исходила от Оли? Девочка обещала вырасти в сильную светлую магиню. Нужно только ей немного помочь.